Предисловие. «Все будет хорошо» — это книга о дружбе и великодушии, о предательстве и о потерях, о любви, ненависти и роковых ошибках, о том, что случается в жизни каждого из нас. Об этом писали, пишут и будут писать. Но нам почему-то не надъедает читать, тем более если написано талантливо, как у Натальи Костиной. Даже если ты оступилась, упала, сделала все неправильно, ты должна подняться с улыбкой, улыбаться судьям, улыбаться залу, улыбаться сквозь слезы, держать удар. Эти магические слова, мысленно повторяемые в тяжелую минуту, всегда выручали главную героиню романа Нину Кузнецову. Но помогут ли они теперь, когда жизнь обрушивает на нее удары один тяжелее другого? Бывшая чемпионка по гимнастике считает, что счастлива в браке и отчаянно мечтает забеременеть, но в ходе очередного обследования узнает, что у нее рак. Ей всего 32, и у нее никогда больше не будет детей. Она теряет любимую работу в элитной школе и начинает готовиться к операции, но жестокой судьбе все мало. Муж Нины совершенно неожиданно и, конечно, совсем не кстати, признается, что давно любит другую. Девушка, его секретарша, ждет от него ребенка, и он собирается жениться. Согласитесь, в подобной ситуации выстоять непросто, однако героиня поступает мудро. На рассвете она заводит старенькую машину, сажает туда сынишку и отправляется к морю. Что ждет ее впереди? Роман Натальи Костиной начинается как проникновенная мелодрама, но со временем сюжет обогащается детективной линией. Одно за другим происходят убийства, и читатель чувствует, что с ними связан кто-то из основных персонажей книги. Но кто именно? О, вы не узнаете этого до самого конца. Настолько умело, не забывая о мелочах, автор ведет свое повествование. Кстати, именно подробности и всякого рода детали делают этот роман необыкновенно живым и теплым. Это же настроение поддерживается благодаря обилию симпатичных персонажей, каждый из которых выписан с любовью. Умудренный опытом, циничный, но не растерявший обаяние хирург. Бедные, но честные опера. Пожилая крымчанка, не побоявшаяся впустить в свое сердце чужих, казалось бы, людей. Подруга главной героини со странной для беременной женщины страстью к стрелковому оружию. Все они удивительно органично уживаются на страницах романа, события которого разворачиваются в наши дни. Итак, перед вами замечательная история, трогательная и вполне правдивая, напоминающая нам о том, как важно при любых обстоятельствах оставаться людьми, и еще о том, что тьма, как говаривали древние китайцы, сгущается перед рассветом.